Маргарет Митчелл. «Унесенные ветром». Роман. Перевод Татьяны Озерской. Том 1. Часть 1. Глава 1. Скарлетт О'Хара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчет, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами ее чар. Очень уж причудливо сочетались в ее лице утонченные черты матери, местной аристократки французского происхождения, и крупные выразительные черты отца, пышущего здоровьем ирландца. Широкоскулое, с точенным подбородком лицо Скарлетт невольно приковывало к себе взгляд. Особенно глаза, чуть раскосые, светло-зеленые, прозрачные, в оправе темных ресниц. На белом, как лепесток магнолии, лбу, ах, это белая кожа, которой так гордятся женщины американского юга, бережно охраняя ее шляпками, вуалетками и митенками от жаркого солнца Джорджии. Две безукоризненно четкие линии бровей стремительно взлетали косо вверх от переносицы к вискам. Словом, она являла взору очаровательное зрелище, сидя в обществе Стюарта и Брента Тарлтонов, прохладной тени за колоннами просторного крыльца Тары, обширного поместья своего отца. Шел 1861 год. Ясный апрельский день клонился к вечеру. Новое зеленое в цветочек платье Скарлетт, на которое пошло 12 ярдов муслина, воздушными волнами лежало на обручах кринолина, находясь в полной гармонии с зелеными софьяновыми туфельками без каблуков, только что привезенными ей отцом из Атланты. Лиф платья как нельзя более выгодно обтягивал безупречную талию, бесспорно самую тонкую в трех графствах штата и отлично сформировавшийся для 16 лет бюст. Но ни чинно расправленные юбки, ни скромность прически, стянутых тугим узлом и запрятанных под сетку волос, ни степенно сложенные на коленях маленькие белые ручки не могли ввести в обман. Зеленые глаза, беспокойные, яркие, о, сколько в них было своенравия и огня, вступали в спор с учтивой светской сдержанностью манер, выдавая подлинную сущность этой натуры. Манеры были результатом нежных наставлений матери и более суровых нахлобучек мамушки. Глаза дала ей природа. По обе стороны от нее, небрежно развалившись в креслах, вытянув скрещенные в лодыжках длинные, в сапогах до колен, мускулистые ноги первоклассных наездников, близнецы смеялись и болтали. Солнце било им в лица сквозь высокие, украшенные лепным орнаментом стекла, заставляя жмуриться. Высокие, крепкотелые и узкобедрые, загорелые, рыжеволосые, 19-летние, в одинаковых синих куртках и горчичного цвета бриджах, они были неотличимы друг от друга, как две коробочки хлопка. На зеленом фоне молодой листвы белоснежные кроны цветущих кизиловых деревьев мерцали в косых лучах закатного солнца. Лошади-близнецов, крупные животные, золотисто-гнедые под стать шевелюрам своих хозяев, стояли у коновязи на подъездной аллее, а у ног лошадей переругивалась свора поджарых нервных гончих, неизменно сопровождавших Стюарта и Брента во всех их поездках. В некотором отдалении, как оно и подобает аристократу, возлежал, опустив морду на лапы, пятнистый далматский дог и терпеливо ждал, когда молодые люди отправятся домой ужинать. Близнецы, лошади и гончие были не просто неразлучными товарищами, их роднили более крепкие узы. Молодые, здоровые, ловкие и грациозные они были под стать друг другу. Одинаково жизнерадостны и беззаботны. Юноши не менее горячи, чем их лошади, горячи, а подчас и опасны, но при всем том кротки и послушны в руках тех, кто знал, как ими управлять. И хотя все трое, сидевшие на крыльце, были рождены для привольной жизни плантаторов и с пеленок воспитывались в довольстве и холе, окруженные сонмом слуг, лица их не казались ни безвольными, ни изнеженными. В этих мальчиках чувствовалась сила и решительность сельских жителей, привыкших проводить жизнь под открытым небом, не особенно обременяя свои мозги скучными книжными премудростями. Графство Клейтон в Северной Джорджии было еще молодо, и жизнь там, на взгляд жителей Чарльстона, Саванны и Огасты, пока что не утратила некоторого налета грубости. Более старые и степенные обитатели юга смотрели сверху вниз на новопоселенцев, но здесь, на севере Джорджии, небольшой пробел по части тонкостей классического образования не ставился никому в вину, если это искупалось хорошей сноровкой в том, что имело подлинную цену. А цену имело умение вырастить хлопок, хорошо сидеть в седле, метко стрелять, не ударить в грязь лицом на танцах, галантно ухаживать за дамами и оставаться джентльменом даже в хмелю. Все эти качества были в большой мере присущи близнецам, которые, к тому же, широко прославились своей редкой неспособностью усваивать любые знания, почерпнутые из книг. Их родителям принадлежало больше денег, больше лошадей, больше рабов, чем любому другому семейству графства. Но по части грамматики близнецы уступали большинству своих небогатых соседей – голодранцев, как называли белых бедняков на юге. Как раз по этой причине Стюарт и Брент бездельничали в эти апрельские послеполуденные часы на крыльце Тары. Их только что исключили из университета Джорджии, четвертого за последние 2 года университета, указавшего им на дверь, и их старшие братья Том и Бойд возвратились домой вместе с ними, не пожелав оставаться в стенах учебного заведения, где младшие пришли с ней ко двору. Стюарт и Брент рассматривали свое последнее исключение из университета как весьма забавную шутку. И Скарлетт ни разу за весь год после окончания средней школы Фейетвиллского пансиона для молодых девиц, не взявшая по своей воле в руки книги, тоже находила это довольно забавным. — Вам-то, я знаю, ни жарко, ни холодно, что вас исключили, да и Тома тоже, — сказала она. — А вот как же Бойд? Ему как будто ужасно хочется стать образованным. А вы вытащили его и из Виргинского, и из Алабамского, и из Южно-Каролинского университетов, а теперь еще и из университета Джорджии. Если дальше так пойдет, ему никогда не удастся ничего закончить. — Ну, он прекрасно может изучить право в конторе судьи Пармали в Фейетвилле, — беспечно отвечал Брент. — К тому же наше исключение ничего в сущности не меняет. Нам все равно пришлось бы возвратиться домой еще до конца семестра. — Почему? — Так ведь война, глупышка. Война должна начаться со дня на день. И не станем же мы корпеть над книгами, когда другие воюют, как ты полагаешь? — Вы оба прекрасно знаете, что никакой войны не будет, — досадливо отмахнулась Скарлетт. — Все это одни разговоры. Эшли Уилкс и его отец только на прошлой неделе говорили папе, что наши представители в Вашингтоне придут к этому самому, к обоюдоприемлемому соглашению с мистером Линкольном по поводу конфедерации. Да и вообще, янки слишком боятся нас, чтобы решиться с нами воевать. Не будет никакой войны. И мне надоело про нее слушать. — Как это не будет войны? — возмущенно воскликнули близнецы, словно открыв бессовестный обман. — Да нет, прелесть моя, война будет непременно, — сказал Стюарт. — Конечно, янки боятся нас, но после того, как генерал Борегард выбил их позавчера из форта Самтер, им ничего не остается, как сражаться, ведь иначе их ославят трусами на весь свет. Ну а конфедерация... Но Скарлетт нетерпеливо прервала его, сделав скучающую гримасу. Если кто-нибудь из вас еще раз произнесет слово «война», я уйду в дом и захлопну дверь перед вашим носом. Это слово нагоняет на меня тоску. Да, и еще вот. Отделение от Союза. Папа говорит о войне с утра до ночи, и все, кто бы к нему ни пришел, только и делают, что вопят Форт Самтер, права штатов, Эйби Линкольн. И я прям-таки готова визжать от скуки. Ну и мальчики тоже ни о чем больше не говорят. Да еще о своих драгоценных эскадронах. Это и весной на всех вечерах царила такая тоска, потому что мальчики разучились говорить о чем-либо другом. Я очень рада, что Джорджия не вздумала отделяться до святок, иначе у нас были бы испорчены все рождественские балы. Если я еще раз услышу про войну, я уйду в дом. И можно было не сомневаться, что она сдержит слово. Ибо Скарлетт не выносила разговоров, главной темой которых не являлась она сама. Однако плутовка произнесла свою угрозу с улыбкой, памятуя о том, что от этого у нее заиграют ямочки на щеках. И, словно бабочка крылышками, взмахнула длинными темными ресницами. Мальчики были очарованы. А только этого она и стремилась достичь. И поспешили принести извинения. Отсутствие интереса к военным делам ничуть не уронило ее в их глазах. По правде говоря, даже наоборот. Война — занятие мужское, а отнюдь не дамское. И в поведении Скарлетт они усмотрели одно лишь свидетельство ее безупречной женственности. Уведя собеседников в сторону от надоевшей темы войны, Скарлетт с увлечением вернулась к их личным делам. — А что сказала ваша мама, узнав, что вас обоих снова исключили из университета? Юноши смутились, припомнив, как встретила их мать 3 месяца назад, когда они, изгнанные из Виргинского университета, возвратились домой. — Да видишь ли, — сказал Стюарт, — она пока еще не имела возможности ничего сказать. Мы вместе с Томом уехали сегодня из дома рано утром, пока она не встала, и Том засел у фонтейнов, а мы поскакали сюда. — А вчера вечером, когда вы явились домой, она тоже ничего не сказала? — Вчера вечером нам повезло. Как раз перед нашим приездом привели нового жеребца, которого ма купила в прошлом месяце, на ярмарке в Кентукки, и дома все было вверх дном. Ах, Скарлетт, какая-то великолепная лошадь! Ты скажи отцу, чтобы он приехал поглядеть. Это животное еще по дороге едва не вышибло дух из конюха и чуть не насмерть затоптало 2 маминых чернокожих, встречавших поезд на станции в Джонсборо. А как раз, когда мы подъехали, жеребец только что разнес в щепы стойло, едва не убил мамину любимую лошадь-земляничку, и ма стояла в конюшне с целым мешком сахара в руках, пытаясь его улестить, и, надо сказать, не без успеха. Чернокожие повисли от страха на стропилах и таращили на ма глаза, а она разговаривала с жеребцом, прям как с человеком, и он брал сахар у нее из рук. Никто не умеет так обращаться с лошадьми, как ма. Тут она увидела нас и говорит: «Боже милостивый, что это вас опять принесло домой, это же не дети, а чума египетская». Но в эту минуту жеребец начал фыркать и легаться, и ма сказала: «Пошли вон отсюда, не видите, что ли? Он же нервничает, мой голубок, а с вами я утром потолкую». Ну, мы легли спать и поутру ускакали пораньше, пока она в нас не вцепилась. А Бойт остался ее умасливать. — Как вы думаете, она вздует Бойда? Скарлетт, как и все жители графства, просто не могла освоиться с мыслью, что крошка миссис Тарлтон держит в ежовых рукавицах своих великовозрастных сыновей, а по мере надобности прохаживается по их спинам хлыстом. Беатриса Тарлтон была женщина деловая и несла на своих плечах не только заботу о большой хлопковой плантации, сотни негров-рабов и 8 своих отпрысках, но вдобавок еще и управляла самым крупным конным заводом во всем штате. Нрав у нее был горячий, и она легко впадала в ярость от бесчисленных проделок своих 4 сыновей. И если телесные наказания для лошадей или для негров находились в ее владениях под строжайшим запретом, то мальчишкам порка время от времени не могла, по ее мнению, принести вреда. Нет, конечно, Бойда она не тронет. С Бойдом Маня особенно крепко расправляется, потому как он самый старший, а ростом не вышел, — сказал Стюарт не без тайной гордости за свои 6 футов 2 дюйма. Мы потому и оставили его дома объясниться с ней. Да черт побери, пора бы уж, ма, перестать задавать нам трепку. Нам же по 19, а Тому 21. Она обращается с нами, как с 6-летними. Ваша мама поедет завтра на барбекю к Уилксам на этой новой лошади? Она поехала бы, да пап сказал, что это опасно, лошадь слишком горяча, но и девчонки ей не дадут. Они заявили, что она должна хотя бы раз приехать в гости, как приличествует даме в экипаже. Лучше бы завтра не было дождя, сказала Скарлетт. Уже целую неделю почти ни одного дня без дождя. Ничего нет хуже, как испорченное барбекю, когда все переносится в дом и превращается в пикник в 4 стенах. — Не беспокойся, завтра будет погожий день и жарко, как в июне, — сказал Стюарт. — Погляди, какой закат! Я никогда еще, по-моему, не видал такого красивого солнца. Погоду всегда можно предсказать по закату. Все поглядели туда, где на горизонте, над только что вспаханными безбрежными хлопковыми полями Джеральда О'Хара, пламенел закат. Огненно-красное солнце опускалось за высокий холмистый берег реки Флинт, и на смену апрельскому теплу со двора уже потянуло душистой прохладой. Весна рано пришла в этом году, с частыми теплыми дождями и стремительно вскипающей бело-розовой пеной в кронах кизиловых и персиковых деревьев, осыпавших темные заболоченные поймы рек и склоны далеких холмов, бледными звездочками своих цветов. Пахота уже подходила к концу, и багряные закаты окрашивали свежие борозды красной джорджианской глины еще более густым багрецом. Влажные вывороченные пласты земли, малиновые на подсыхающих гребнях борозд, лиловато-пунцовые и бурые в густой тени, лежали, алкая хлопковых зерен посева. Выбеленный звездкой кирпичный усадебный дом казался островком среди потревоженного моря вспаханной земли, среди красных вздыбившихся серповидных волн, словно бы окаменевших в момент прибоя. Здесь нельзя было увидеть длинных прямых борозд, подобных тем, что радует глаз на желтых глинистых плантациях плоских пространств центральной Джорджии или на сочном черноземе прибрежных земель. Холмистые предгорья северной Джорджии вспахивались зигзагообразно, образуя бесконечные спирали, дабы не дать тяжелой почве сползти на дно реки. Это была девственная красная земля, кроваво-алая после дождя, кирпично-пыльная в засуху, лучшая в мире для выращивания хлопка. Это был приятный для глаз край белых особняков, мирных пашен и неторопливых мутно-желтых рек. И это был край резких контрастов, яркого солнца и глубоких теней. Расчищенные под пашню земли плантации и тянувшиеся милю за милей хлопковые поля безмятежно покоились прогретые солнцем, окаймленные нетронутым лесом, темным и прохладным даже в знойный полдень, сумрачным, таинственным, чуть зловещим, наполненным терпеливым вековым шорохом в верхушках сосен, похожим на вздох или на угрозу. «Берегись, берегись, ты уже зарастала однажды поле. Мы можем завладеть тобой снова». До слуха сидевших на крыльце донесся стук копыт, позвякивание упряжи, смех и перекличка резких негритянских голосов. Работники и мулы возвращались с поля. Из дома долетел нежный голос Эллен О'Хара, матери Скарлетт, подзывавшей девчонку-негритянку, носившую за ней корзиночку с ключами. «Да, мэм», — прозвучал в ответ тоненький детский голосок, и с черного хода донесся шум шагов, удалявшихся в сторону коптильни, где Эллен ежевечерне по окончании полевых работ раздавала пищу неграм. Затем стал слышен звон посуды и столового серебра. Порк, соединявший в своем лице и лакея, и дворецкого усадьбы, начал накрывать стол к ужину. Звуки эти напомнили близнецам, что им пора возвращаться домой. Но мысль о встрече с матерью страшила их, и они медлили на крыльце, смутно надеясь, что Скарлетт пригласит их поужинать. — Послушай, Скарлетт, а как насчет завтрашнего вечера? — сказал Брент. — Мы тоже хотим потанцевать с тобой. Ведь мы не виноваты, что ничего не знали ни про барбекю, ни про бал. Надеюсь, ты еще не все танцы расписала? — Разумеется, все. — Откуда мне было знать, что вы прискачете домой? Не могла же я беречь танцы для вас, а потом остаться с носом и подпирать стенку. — Это ты-то? — близнецы оглушительно расхохотались. — Вот что, малютка, ты должна отдать мне первый вальс, а Стю — последний, и за ужином сесть с нами. Мы разместимся на лестничной площадке, как на прошлом балу, и позовем Джинси, чтобы она опять нам погадала. — Мне не нравится, как она гадает. — Вы же слышали? Она предсказала, что я выйду замуж за жгучего брюнета с черными усами, а я не люблю брюнетов. — Ты любишь рыжеволосых, верно, малютка? — ухмыльнулся Брент. — В таком случае пообещай нам все вальсы и ужин. — Если пообещаешь, мы откроем тебе один секрет, — сказал Стюарт. — Вот как? — воскликнула Скарлетт, мгновенно как дитя, загоревшись любопытством. — Это ты про то, что мы слышали вчера в Атланте, Стю? Ну, ты помнишь, мы дали слово молчать. — Ладно уж. В общем, мисс Питти сказала нам кое-что. — Мисс кто? — Да это ты ее знаешь, кузина Эшли Уилкса, которая живет в Атланте. Мисс Петтипет Гамильтон, тетка Чарльза и Мелани Гамильтонов. — Конечно, знаю. И могу сказать, что более глупой старухи я еще отродясь не встречала. Так вот, когда мы вчера в Атланте дожидались своего поезда, она проезжала в коляске мимо вокзала, остановилась поболтать с нами. И сказала, что завтра у Уилксов на балу будет оглашена помолвка. «Ну, это для меня не новость», — разочарованно протянула Скарлетт. «Этот дурачок Чарли Гамильтон, ее племянник, обручится с милочкой Уилкс. Всем уже давным-давно известно, что они должны пожениться, хотя он, мне кажется, не очень-то к этому рвется.

На широком простодушном лице Брента было написано недоумение и легкая обида. — Послушай, — сказал он, — не кажется ли тебе, что она могла бы пригласить нас поужинать? — Я, признаться, тоже этого ждал, да так и не дождался, — отвечал Стюарт. — Что ты скажешь, а? Не знаю, что и сказать, странно как-то. В конце концов, мы ведь давно не виделись, и как приехали прямо к ней, и даже почти ничего еще не успели ей рассказать. Мне показалось, что она поначалу здорово обрадовалась, увидев нас. Да, мне тоже так подумалось. А потом вдруг как-то притихло, словно у нее голова разболелась. Да, я заметил, но не придал этому значения. Что это с ней, как ты думаешь? Не пойму. Может, мы сказали что-нибудь такое, что ее рассердило? На минуту оба погрузились в размышления. Ничего такого не могу припомнить. И при том, когда Скарлетт разозлится, это же сразу видно. Она не то, что другие девчонки, у нее тут же все вырывается наружу. Да, это мне как раз в ней и нравится. Она, когда сердится, не превращается в ледышку и не обливает тебя презрением, а просто выкладывает все на чистоту. И все-таки, видно, мы что-то не то сказали или сделали. Почему она вдруг примолкла и стала какая-то скучная? Могу поклясться, что она обрадовалась, увидав нас, и, похоже, хотела пригласить поужинать. Может, это потому, что нас опять вышвырнули из университета? Ну да, черт с два, не будь идиотом. Она же хохотала, как чумовая, когда мы ей об этом рассказывали. Да она не больше нашего уважает всю эту книжную премудрость. Брент, повернувшись в седле, кликнул своего негра-грума. — Джимс! — Да, сэр. — Ты слышал наш разговор с мисс Скарлетт? — Не, сэр, мистер Брент. Вы же скажете. — Да чтоб я стал подслушивать за белыми господами. — А то нет, черт побери, у вас черномазых всегда ушки на макушке. Я же видел, как ты, врунишка, слонялся вокруг крыльца и прятался за жасминовым кустом у стены. Ну-ка вспомни, не сказали ли мы чего-нибудь такого, что могло бы рассердить или обидеть мисс Скарлетт? После такого призыва к его сообразительности Джимс бросил притворство и сосредоточенно сдвинул черные брови. — Не, сэр, такого я не заметил. Она вроде не сердилась. Она вроде очень обрадовалась. Похоже, сильно без вас скучала, и пока мисс вы не сказали про мистера Эшли и мисс Мелани Гамильтон, про то, что они поженятся, все щебетала, как птичка. А тут вдруг вся съежилась, будто ястреба увидела. Близнецы переглянулись и кивнули. Но на их лицах все еще было написано недоумение. — Джеймс прав, — сказал Стюарт. — Но в чем тут дело, в толк не возьму. Черт подери! Она же никогда не интересовалась Эшли. Он для нее просто друг. Она нисколько им не увлечена. Во всяком случае, не так, как нами. Брент утвердительно кивнул. — А может, ей обидно, что Эшли ничего не сказала ей про завтрашнее оглашение? Они же как-никак друзья детства. Девчонки любят узнавать такие новости первыми. Это для них почему-то важно. Может и так. Да только... Ну, что с того, что не сказал? Это ведь держалось от всех в тайне, потому что было задумано как сюрприз. И в конце концов, разве человек не имеет права молчать о своей помолвке? Мы бы ведь тоже ничего бы не узнали, не проболтайся нам, тетушка мисс Мелли. К тому же Скарлетт не могла не знать, что Эшли рано или поздно женится на мисс Мелли. Мы-то знаем про это давным-давно. Так что у них повелось, у Гамильтонов и Уилксов, жениться на кузинах. Всем было известно, что Эшли когда-нибудь женится на мисс Мелли, а милочка Уилкс выйдет замуж за ее брата Чарльза. Ладно, не желаю больше ломать себе над этим голову. Жаль только, что она не пригласила нас поужинать. Признаться мне, страсть как неохота ехать домой и выслушивать маменькины вопли по поводу нашего исключения из университета. Да ведь пора бы ей и привыкнуть. Будем надеяться, что Бойду уже удалось ее умаслить. Ты же знаешь, как у этого хитреца ловко подвешен язык. Он всегда умеет ее задобрить. Да, конечно. Но на это ему нужно время. Он будет кружить вокруг да около, пока не заговорит ей зубы, и она не сложит оружие и не велит ему приберечь свое красноречие для адвокатской практики. А Бойду, небось, даже не удалось пока что и подступиться к Ма. Бьюсь об заклад, что она все еще в таком упоении от своего нового жеребца, что о нас и думать забыла. И вспомнит про наше исключение только когда сядет ужинать и увидит за столом Бойда. Ну а к концу ужина она уже распалится вовсю и будет метать громы и молнии. А часам к 10, никак не раньше, Бойду удастся втолковать ей, что было бы унизительно для любого из ее сыновей,

так же, как и трое молодых Фонтейнов, но к общему прискорбию за них не пожелали голосовать, ибо Тарлтоны легко напивались и были буйны в хмелю. А Фонтейны вообще отличались вспыльчивым нравом и стыли отчаянными головорезами. Эшли Уилксу присвоили звание капитана, поскольку он был лучшим наездником графства, а его хладнокровие и выдержка могли обеспечить некое подобие порядка в рядах эскадрона. Рейфорд Калверт был назначен старшим лейтенантом, потому что Рейфа любили все, а звание лейтенанта получил Эйбл Уиндер, сын старого траппера и сам владелец небольшой фермы. Эйбл был огромный здоровяк, старше всех в эскадроне по возрасту, добросердечный, не шибко образованный, но умный, смекалистый и весьма галантный в обхождении с дамами. Дух снобизма был эскадрону чужд, ведь в его составе насчитывалось немало таких, чьи отцы и деды нажили свое состояние, начав с обработки небольшого фермерского участка. А Эйбл был лучшим стрелком в эскадроне, непревзойденно метким стрелком. Попадал в глаз белки с расстояния в 75 ярдов и к тому же знал толк в бивачной жизни. Был отличным следопытом, умел разжечь костер под проливным дождем и найти ключевую воду. Эскадрон оценил его по заслугам. Он пришелся всем по душе, и его сделали офицером. Он принял оказанную ему честь с достоинством и без излишнего зазнайства, просто как положенное. Однако жены и рабы плантаторов, в отличие от своих мужей и хозяев, не могли забыть, что Эйбл Уиндер — выходец из низов. На первых порах в эскадрон набирали только сыновей плантаторов. Это было подразделение джентльменов, и каждый вступал в него со своим конем, собственным оружием, обмундированием, прочей экипировкой и слугой-рабом. Но в молодом графстве Клейтон богатых плантаторов было не так-то много. И для того, чтобы сформировать полноценную войсковую единицу, возникла необходимость набирать волонтеров среди сыновей мелких фермеров, трапперов, охотников за пушным зверем и болотной дичью, а в отдельных редких случаях даже из числа белых бедняков, если они по личным достоинствам несколько возвышались над своим сословием. Эти молодые люди, так же, как и их богатые соотечественники, горели желанием сразиться с янки, если война все же начнется, но тут возникал деликатный вопрос денежных расходов. Редко кто из мелких фермеров имел лошадей. Они возделывали свою землю на мулах. Да и в этих животных у них не было излишка. В лучшем случае 2-3 пары. Пожертвовать своими мулами для военных нужд они не могли, даже если бы в эскадроне возникла потребность в мулах, чего, разумеется, никак не могло произойти. А белые бедняки почитали себя на вершине благоденствия, если имели хотя бы одного мула. Что же до охотников и трапперов? То у тех и подавно не было ни лошадей, ни мулов. Они питались тем, что приносил им их клочок земли или подстреленной дичью, а также за счет простого товарообмена. Пятидолларовая бумажка раз в году являлась большой редкостью в их руках. И ни о каких лошадях и мундирах им не приходилось и помышлять. Однако они в своей бедности были столь же непреклонно горды, как плантаторы в своем богатстве, и никогда не приняли бы от богатых соседей никакой подачки, ничего хотя бы отдаленно смахивающего на милостыню. А посему, дабы сформировать эскадрон, не уязвляя при этом ничьего самолюбия, отец Скарлетт, Джон Уилкс, Бак Монро, Джим Тарлтон, Хью Калверт и другие, а в сущности каждый крупный плантатор графства, за исключением одного только Энгуса Макинтоша, выложили денежки на экипировку и лошадей для эскадрона. В конечном счете, каждый плантатор согласился внести деньги на экипировку своих сыновей и еще некоторого количества чужих молодцов. Но все это было облечено в такую форму, что менее имущие члены эскадрона могли получить обмундирование и лошадь без малейшего ущемления своей гордости. Дважды в неделю эскадрон собирался в Джонсборо проходить строевую подготовку и молить Бога, чтобы поскорее началась война. Нехватка в лошадях еще была, но те, кто уже сидел в седле, проводили, как это им представлялось, кавалерийские маневры в поле позади здания суда,